Пленники сейчас находятся под наркозом в местной кутузке, которая расположена неподалеку от кунсткамеры и отмечены на схеме зелеными точками, продолжил Блад, не замечая этих взглядов. Он целиком был сосредоточен на деле, а потому собран, подтянут и на мелочи не отвлекался. Все конструкты базы обозначены красными точками. Как и видите, около лаборатории их 8 штук. Базой командует какой-то главком Станец. Он либо патологический садист, либо маньяк, либо просто съехавший от одиночества с нарезки человек, еще до конца не вышедший из анабиоза, а потому очень опасен. Я не медик, но, по-моему, все признаки безумия налицо. Этот главком отмечен на схеме желтой точкой. В данный момент находится в центре управления. Время поджимает, а потому вот до этого места указал Блад нужную точку на схеме. Передвигаемся бегом и за пару поворотов до кутузки даем по тормозам. Бежим, желательно не топая. Это, уважаемый академик, в первую очередь относится к вам. Зека энергично закивал головой в знак согласия. Затем вступает в действие команда Грева. «Сержант, ваши люди смогут бесшумно снять охрану возле камеры с пленниками?» «Людей, да. Обычных дроидов тоже. А вот с конструктами древних рас дело иметь не приходилось», — честно признался Грев. «Ну что ж, будем надеяться, что они не успеют подать сигнал тревоги. Зека, запусти в коридор свой фонарик». Академик приказал световому шарику нырнуть в черный провал двери, и серебристые стены коридора замерцали, отражая призрачный зеленоватый свет, испускаемый фонариком Зеки. Собственный свет базы при его появлении в коридоре не загорелся, что говорило о том, что ее датчики постороннюю иллюминацию не заметили. «За мной!» — распорядился Блад, первым нырнул в полутемный коридор и возглавил гонку, во весь дух помчавшись туда, где держали пленников. 5 минут бешеной гонки по запутанным лабиринтам базы привел их к заранее намеченной точке. Блад дал знак остановиться и вновь высветил голограмму. Картина на ней за это время слегка изменилась. То ли Зека на бегу слишком громко топал, то ли все же сработал какой-то датчик на пути их следования. Но два конструкта отделились от группы охраны пленников и шли им навстречу. Греф тут же отпальцевал своим бойцам соответствующие команды, и они вжались в стену коридора. Далее ситуация развивалась стремительно. Вышедшие из-за поворота конструкты рухнули на пол, срезанные лучами бластеров. Да, ребята знали свое дело. Пираты вихрем проскочили последний коридор, и возле камеры закипела битва. Ни один конструкт в ней не уцелел, но одного бойца все же слегка задели. Молодой парнишка лет 20 зажимал простреленный бок рукой, корчась от боли. «Несанкционированное проникновение на базу. Охрана взятых в плен объектов уничтожена. Жду ваших указаний, господин главком». «Немедленно обнаружить диверсантов и уничтожить всех, если потребуется вместе с пленниками». Блад понял, что если не предпримет что-нибудь экстравагантное, то их просто раздавят силовым полем базы, как котят. Сразу раздавят, как только поймут, где они находятся. «Нас обнаружили!» — Блад вышиб ногой дверь камеры. «Джим!» — кинулась Стесси к Юнге, поперек тела которого лежал гном. «Уймись, девчонка, не теряй голову!» — рявкнул на нее Блад, подскочил к Алисе, осторожно разжал плотно сжатые пальчики и извлек из ее кулачка мыслефон. Он начал догадываться о назначении этого кристалла и понимал, что это их шанс выкрутиться из паршивой ситуации без потерь. «Греф, ты военный и наиболее старший здесь по званию, исключая меня. Бери командование на себя. Раненого и пленных на руки. Отход по заранее намеченному маршруту. Конструктов там не будет, об этом позабочусь я. Как только окажетесь на Арабелле, приводите Алису в чувство и при любом подозрительном шевелении со стороны базы заставьте ее отдать приказ Ноле, чтобы выставила защиту на полный максимум и валила с этой планеты нахрен. — А вы, капитан, — нахмурился Греф, — а я постараюсь свернуть шею местному начальству и перехватить управление базой. Пока ею командует этот психопат, Арабелле будет трудно взлететь. — Есть, капитан. Пираты подхватили раненого и пленников на руки, выстроились в боевой порядок, ощетинившись бластерами, и рванули обходными путями к выходу. Стесси, лично помогавшая тащить своего Джима, кинула на прощание Бладу такой взгляд, что он бы обязательно смутился и, возможно, даже покраснел. Но сейчас капитану было не до этого. — А вы что тут забыли? — рыкнул Пит на эльфу с фантиком и академика. — Бегом за остальными! — Я одного тебя здесь не оставлю, император! — сердито мотнула головой Лилиан, теребя загривок своего огромного кота. — Так не по понятиям, брателло! — обиженно прогудел зэк Огромов. И тут Пит увидел, что наперерез зеленым точкам голограммы, изображавшим беглецов, движутся сразу два отряда конструктов. Возможно, они их еще и не обнаружили. Все датчики слежения в этой зоне он лично заблокировал. Но если конструкты на них просто случайно наткнутся в процессе поиска... Ну, ладно, черт с вами, сейчас не до споров. Да, надо спешить, пока беглецов не расплющили силовым полем. А потом Блад крепко сжал в кулаке мыслефон Алисы, готовясь войти в транс. «Император!» — сдернул с себя кулон Лили, сообразив, что он задумал. «Возьми это, думаю, должно помочь». «Мои феньки тоже забирай», — прогудел зэк Огромов, извлекая из кармана еще 5 штук, точно таких же кулонов. «Не зря же я их со жмуриков снимал!» «О, Господи!» Не успел Блат и глазом моргнуть, как на его шее уже болталось 6 кулонов с сиреневыми кристаллами в метриловой оправе. «Так, все замолкли, мне не мешать!» Пит снова начал входить в транс. «Что значит, не можете обнаружить? Найти и немедленно уничтожить мерзавцев!» «Кого ты посмел назвать мерзавцем, предатель? Своего правителя, прибывшего на базу с вашим куратором для инспекции? За это преступление повинен смерти!» Мысленно взревел Блад, и этот рев, многократно усиленный кристаллами самых различных форм и размеров, придал его словам такой вес, что Станец от неожиданности впал в панику. «Всем конструктам немедленно стянуться к центру управления!» — завопил он. «Код 02. Непосредственно угроза жизни вашему главкому!» Красные точки на голограмме резко сменили направление движения и помчались в сторону центра управления. Блат облегченно вздохнул. Путь беглецам на волю был свободен. «Получилось!» «Что ты ему сказал?» — трепетно спросила эльфа. «Да ничего особенного. Вежливо попросил вести себя прилично. А он ни с того ни с сего наложил в штаны. Конструктами зачем-то обложился. Если так же вежливо, как Фантика просил, — невольно улыбнулась Лилиан, — то я ему не завидую. Какие наши дальнейшие действия, император?» «Выжидаем. Сейчас наши должны пройти самый опасный участок. Надеюсь, у Грева хватит ума перейти на шаг и прокрасться незаметно».